ты прошел 100-верстный путь. Письмо фронтовому другу. Дорогой Михаил, вот и наступил 1985 год, год 40-летия нашей победы. Думали ли мы, гадали, что доживем до этой даты? Конечно, не думали, особенно там, на войне. Но вот дожили. Честное слово, не верится даже. Все чаще и чаще вспоминаю нашу встречу в 82-м, то есть ровно через 40 лет, почти через всю жизнь. А встретились-то, и будто не было их этих лет, будто совсем недавно видел тебя, вышедшего из боя, окровавленного, побелевшего от потери крови и от всего того, что творилось на том Овсяниковском поле. Твой взвод лежал еще под огнем, а моему уже была дана команда «Вперед!». Мы не успели ни о чем поговорить. По-моему, я помог тебе перевязаться и после этого подтолкнул. «Иди, мол, скорее в тыл, пока не добили». А ты глядел на меня как-то виновато, переминаясь с ноги на ногу. Я понимал, что тебе трудно уйти и оставить меня. Ведь мы договорились, что в случае чего никогда не оставим друг друга на поле боя. Никогда, ни при каких обстоятельствах вынесем. Тем более после того, как ты, конечно, помнишь, мы с тобой увидели на рассвете, как почти на середине нейтралки очнулся и поднялся раненый, не вынесенный после вчерашнего боя, сочтенный, видимо, убитым, и как почти час, то падая, то поднимаясь, он добирался до исходного рубежа, то есть к нам, а мы все, жаждая помочь ему, боялись выбежать на поле, потому как были уверены, что тогда они добьют его. Помню, как рвался наш ротный санинструктор и как удерживал я его, но не удержал. Когда же раненый еле-еле все же добрался до наших позиций, метров на 100, и упал, видать, потеряв уже сознание, санинструктор пробежал тяжкие 100 метров и притащил на себе лейтенанта в маск-халате с очень большой раной в бедре. Да, я понимал, как трудно тебе было тогда оставлять меня, а я, радуясь, что ты остался жив, в то же время знал, что плохо мне будет без тебя. Ведь перед тобой и Ивана Чебакова ранила, тоже из нашего дальневосточного полка, с которым я в одном взводе в полковой школе был. И никого уже в роте из наших, один лишь Саша Пахомов, но он был во второй роте. А ведь в бою лучше, когда рядом с тобой твои старые товарищи, с кем ты 2 с лишним года военную службу нес. Сам знаешь, бригада наша формировалась всего лишь месяц. Это потом, уже в боях, да в быту передка, не в проворотном, нашлись новые товарищи, на которых положиться можно, а в первые дни еще не раскрылись люди». Мы еще не знали, как следует, кто есть кто. К сожалению, у меня так получилось. Только с кем сдружишься, в одном шалашике заночуешь, пол котелка пшенки разделишь, одну цигарку на двоих засмолишь, а его через неделю-полторы либо убивают, либо ранят, и опять ты один. Страшно это и больно. Кстати, не знаешь ты, как героически, другого слова «виноват» я не найду, вел себя наш санинструктор. После первого ранения он не вышел из боя, а продолжал помогать остальным раненым, перевязывал их. И после второго в ногу тоже оставался в строю. А притащили его после боя с семью пулевыми ранами. Помню, стащили с него гимнастерку, чтоб перевязать, а на груди, на руках черные дырки. К счастью, как потом говорил мне наш батальонный врач, когда я заходил к нему, бывая вызванным в штаб, все-таки выжил наш санинструктор. Довезли его до санроты, там малость подлечили и отправили в тыловой госпиталь. Но вот жаль, не помню его имени и фамилии, а может, жив, и, прочтя эти строки, поймет, что это про него они. Увы, не помню я и фамилии нашего военврача, хотя дружили с ним, но ведь все больше по званию обращались товарищ военврач и весь сказ. А как хочется, чтоб и он живой был, чтоб откликнулся. Много он мне хорошего сделал. Когда мы выезжали из Бородухина, что под Малоярославцем, он взял к себе в вагон мою мать и Галю. Их-то ты помнишь, разумеется. Нет их уже. Был я сравнительно недавно в Бородухине. Все вспомнил. Помнишь, как каждую ночь тревоги и каждую ночь, одетый в полном боевом, я прощался с матерью из Галии, думая, что все, уже трогаемся на фронт и больше не вернемся. А фронта уж недалек был тогда. И так ночей 5-6 подряд. Я уж каюсь, Бога молил, чтобы уйти по-настоящему, потому как прощания эти среди ночи измучили всех до предела. Уж больше выдерживать было невозможно. А помнишь ты, конечно, и нашего ротного, убитого в первом бою. Как обидно, что тоже не сохранил в памяти его фамилию. А он, помню, когда приехала мать в Бородухино, разрешил мне отделиться от взвода и жить с ней в отдельной избе. Приходил к нам несколько раз вечером, сидел грустный-грустный, а на прощанье сказал: «Счастливый ты, сержант, перед таким делом мать повидал». Многие тогда ребята приходили к нам в избу под всякими предлогами, чтоб поглядеть на мою мать. Наверное, им казалось, что это их мать, и хоть одним глазком они хотели взглянуть на нее. Ну а ты приходил часто. Цела у меня и хранится твоя открытка из госпиталя, написанная моей матери. Вот она. «Здравствуйте, товарищ Кондратьева. С боевым приветом, друг вашего сына Вячеслава, Михаил Помогаев. Сообщаю вам, что с 1 апреля 42-го с Вячеславом я расстался. То есть меня ранило в руку, и я вышел с поля боя, а Вячеслав оставался там. После гибели комроты Вячеслав принял командование роты на себя. Дальнейшую судьбу его я не могу вам описать, так как сам не знаю, где он сейчас находится. Если он ранен и вам сообщил адрес, то перешлите мне. Комвзвода лейтенанта Четина убила. Прошу вас, вы хоть меня не забывайте, а то очень скучно, притом после такой катавасии. Пока, до свидания, целую, ваш знакомый Михаил. В общем, ты тогда здорово успокоил мою мать. Должен помнить ты и лейтенанта Черкова. На Урале на формировании он был командиром нашей первой роты, а потом его перевели в штаб ПНШ-1. Взят он был в армию с 3-го или 4-го курса художественного института. Но вот из какого города, или не помню, или не знал вообще. Почти каждый день он приходил на передовую, ободрял нас. А когда было совсем тяжко, и потери ежедневные, и недоед, и вода кругом, приходил каждый день. Очень помог мне тогда Черков. Не знаю его судьбу. Вдруг жив и прочтет эти строки и узнает, что я помню его все эти 40 с лишним лет и не забуду уже до конца своих дней. Не знаю я судьбу и нашего однополчанина Пахомова. Когда меня ранило, он остался. Не помню, простились ли мы с ним тогда или нет, но из памяти он не уходит. Тогда было чувство вины, что меня вот увозят в тыл, а он остается. И до сих пор томит меня эта вина. В 60-х годах я посылал запрос в город Горький, где он жил до призыва. Мне прислали адрес другого Пахомова, который не воевал, а работал на Сормовском. И знаешь, что мне написали в ответе из адресного бюро? Что 18-х и 20-х годов рождения из Пахомовых у них остался только вот один этот Пахомов. На весь город Горький. Посылал я запрос и на Чебакова. Ответили, нет такого. В общем, из 50 младших командиров, которые попали в нашу 132-ю стрелковую бригаду, и кто был с нами под Оржевом, пока никого не разыскал, кроме тебя. Хотя во всех своих ржевских вещах писал настоящие названия деревень: Усово, Овсяниково, Паново и Черново, где стоял штаб батальона, а никто не откликнулся. И фамилии многих забыл, но вот тех, кого помню и знаю точно, что погибли, надо помянуть нам. Это Толя Кузнецов и Слава Попугаев. Они погибли в первую ночь, когда немцы после нашего захлебнувшегося наступления поздно вечером открыли сильнейший минометный и артиллерийский огонь и по переднему краю, и по ближним тылам. Вот один из снарядов и угодил в сарай, где расположилась на ночь рота Кузнецова. Это была третья рота, и находилась она в резерве в Чернове. Сравнительно недавно мне звонил Яков Чернявский. Ты, конечно, помнишь его по полковой школе. Со здоровьем у него было плохо, обезножил он после ранений. И сказал он мне, что я мало написал о нашей предвоенной службе, что лучшие воспоминания его юности — это Дальний Восток и наша армейская жизнь. А ведь доставалось, помнишь, особенно в полковой школе, и тревоги ночные, и марш-броски по 40 километров, и строевая до упаду, и тактическая подготовка до 7-го пота, и рытье окопов, и рукопашный. а вспоминается все действительно хорошо. Тогда, до войны, закалила нас армия и физически, и морально. А вот многого мы тогда, к сожалению, не узнали. Не знали радиуса действия гитлеровских мин. Не знали, что ночью фашистская передовая будет освещена ракетами, что кроме проволочных заграждений они обнесут весь свой передний край консервными банками на проволоке. Заденешь, и сразу пулеметная очередь в это место. Многого мы, увы, тогда не знали и не умели. Пришлось все это на ходу осваивать на передке. Но ведь, помнишь, уверенность в победе у нас всегда была огромная, и она не покидала нас даже в самые тяжелые моменты. Кстати, тогда на Дальнем Востоке, еще до войны, мы чувствовали ее приближение, наверное, как-то яснее, чем люди на западе страны. Поэтому и служили как следует, выкладываясь на полную катушку. А в мае 41-го, когда уже учились на курсах лейтенантов запаса, предвкушая скорое увольнение, к сентябрю обещали отпустить, появилась большая статья в нашей печати «Миф о непобедимости немецкой армии». Вот тут-то мы и задумались, что вряд ли к сентябрю быть нам дома, что ждет нас, видать, другое, не такое радостное, а страшное и тяжелое дело. Помнишь разговоры в курилке после этой статьи? Уж если вспоминать нашу довоенную службу, то необходимо вспомнить и старшего лейтенанта Шершова, заместителя начальника полковой школы по строевой части. Он был примером для подражания. Всегда спокойный, выдержанный, интеллигентный, умница. И во всех ночных зимних походах впереди колонны, фуражечки и в хромовых сапожках. А морозы-то дальневосточные, будь здоров, нам тоже не забыть. Мы с ног валимся от усталости, а он все такой же ровный шаг держит, будто мы уже не отмахали 30 километров. А лет ему тогда было не меньше 30, по нашим юношеским понятиям, чуть ли не старик. Помню, я нечаянно жёг у печки ботинок, и Шершову подумалось, что я это нарочно сделал, чтобы с полковой школы выгнали, ведь это на год сокращало срок службы. Так он мне сказал, до сих пор помню. Не бойтесь этого лишнего года, он вам будет нужен для всей дальнейшей жизни. Научитесь работать с людьми, командовать людьми. Это не просто раз, два, три, а именно работа, узнавание характеров, поиски подхода к человеку. Интереснейшее дело, и оно пригодится вам на всю жизнь. Я, конечно, случайно сжег ботинок, но, честно говоря, служить 3 года не очень-то хотелось. Лучше бы в роту рядовым и через 2 года увольнение. Но тогда, после разговора с Шершовым, я как-то понял, что, наверное, мне, московскому парню, действительно неплохо послужить в армии лишний годик. И, кстати, год командования отделением многое дал. И вроде любили меня и уважали ребята. Помню, как они провожали на фронт из Приморья, как каждый что-то подарил на дорогу. Кто нож, кто шерстяные носки, кто бумагу для писем —